Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Михаил Ядь. Здрав будь, Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. О чем сегодня поговорим? Давай вот о чем поговорим. Тут разные вопросы возникают про державу, про державный уклад. Но вот так мы с тобой за кадром обсуждали и поняли, что включить это все сразу вот в такой ролик, в один, это просто невозможно. Это настолько обширная тема. Соответственно, нужно эту тему разбить на подтемы и рассматривать ее, так сказать, в цикле передач на тему вот державности, державного уклада. Но начать все-таки, я думаю, надо с самого такого простого, которое можно почувствовать, понять. Это какая польза от державы для счастья конкретного человека и его семьи. Хорошо, давай с этого начнем, только немножечко все-таки разъясним, а какие есть вообще подходы к жизни, укладу людей? Как люди живут? Вот нам что рассказывали по истории? Какие варианты общинности, жизни, уклада людей из исторического прошлого, которые в школах и, может быть, не только в школах рассказывают, ты можешь назвать? Так, ну давай вспоминать. Значит, сначала нам рассказывали, что люди, они вот жили такими племенами там, по пещерам. Потом это им надоело так жить. Появилось такое, как назвать-то, феодализм, наверное, это можно назвать. То есть такие структуры, где были замки какие-то, где кто-то охранял, а другие жили они вот за замком, но за счет того, что их охраняли, они платили какую-то определенную дань. Потом, соответственно, те, которые вот жили в замках, они подумали, зачем нам брать часть, когда мы можем брать все. И пошло уже рабовладельческая схема. Потом заметили, что все-таки как-то рабы-то они буянят иногда, плохо слушают хозяина, иногда еще пытаются этого хозяина так повзаимодействовать с хозяином, чтобы он побыстрее на другой свет ушел. И решили думать, а как же тогда сделать так, чтобы было вроде бы как бы и рабство, но в то же время, чтобы основная масса людей считала, что они свободны. Была такая даже, или может даже не была, но, наверное, есть такая фраза, что лучше раб, который даже не понимает, что он раб, и считает себя свободным. И нам навязали после этого уже принцип, так сказать, капитализма, который тебе дадут кредит, и ты будешь за этот кредит всю жизнь, соответственно, горбатиться. Ну, и считая себя свободным, что ты можешь, это, так сказать, чуть-чуть вечером посмотреть зомбоящик, а в выходной попить, так сказать, горячительные напитки с друзьями. Ну, это вот краткий курс, который развитие, чего я сейчас вижу, чего происходит. Может, чего-то упустил. Ну, в общем-то, да. Все верно, на мой взгляд, отмечено. Если вы хотите, чтобы рабы себя ощущали счастливыми и боролись за свои цепи, в этом случае необходимо им внушить, что они счастливы, что они свободны, но направить их на выполнение тех задач, из которых они свободными выйти не смогут, чтобы они оставались рабами. Для этого создаются условия жизни, где они обязаны уже и вынуждены в этих условиях жизни находиться, потому что если они не будут выполнять обязанностей, то в этом случае тогда они не будут получать того хлебушка и масла, которые им положены при выполнении этих обязанностей. То есть, если даже работа никчемная, абсолютно никому не нужная, мало того еще, может быть, кого-то уничтожающего и уничтожающего в первую очередь самого этого человека и его семью, все равно они будут ее исполнять, потому что за это они получают хлеб и масло. Получается, что физические кандалы и цепи были заменены на какие-то такие виртуальные или, как говорят, ментальные. В общем-то, мы их не чувствуем, не видим, но мы ощущаем, что это необходимо делать. То есть, получается принуждение. В конечном итоге эти кандалы так уже начинают давить на шею и так натирают ее, что люди уже начинают выть, потому что ну, невозможно в таких условиях проживать. Они понимают, что они разрушают себя, разрушают этот мир, но ничего не могут сделать. Многие рабы делают как? Вот я проработал 3-4 года на этом месте, и я отсюда и ухожу. И они думают, вот я свободный человек, я могу переходить. Да нет, друг мой, ты не свободный человек. Ты всего лишь навсего можешь передвигаться в том пространстве, в котором тебе разрешено передвигаться. Извинять цепью там, где тебе разрешено цепью это извинять. Мало того, особо умным рабам позволяют эту цепь в своих руках держать. То есть ее снимают с этой веревочки или с этого крючка, или там еще с чего-то, к чему она привязана, или из руки одного хозяина. Там дают, на, держи, это твоя цепь, ну, трудовая книжка условно, да? Иди к другому. И вот ты начинаешь искать другого хозяина, который тебе более подходит, который тебе будет давать зарплату повыше, условия проживания лучше. Может быть, у него там какие-то социальные условия получше. Может быть, поближе к дому его работа находится и так далее, и тому подобное. То есть, все равно человек ходит с своей цепью и кричит: «Вот моя цепь! Новый рабовладелец, пожалуйста, новый хозяин, возьмите меня, я хороший!» Ну, как проститутка начинает продавать себя. Продает свои таланты, продает свои знания и так далее. По сути, это называется самопродажа. Это самое мерзкое. Человек, проститутка, сам себе и сутенер. И, к сожалению, в этой цивилизации мы все находимся, мы к ней так или иначе привязаны, кто-то побольше, кто-то поменьше, единицам удалось из нее выйти. Но давайте теперь рассмотрим другой вариант. А как же вот можно жить, не находясь в этой цивилизации? Причем неважно, это является откровенно рабовладельческо-феодальное, или это является какой-то такой полусоциализм, где все равно есть определенные привязанности, обязанности и так далее, где все равно работает машина, в которой вы маленький винтик, гаечка, шпунтик, ну что угодно, штырек, который на своем месте торчит в этой машине, и до тех пор, пока не сломается, не затупится или резьба не слетит, он там будет находиться. Или при коммунизме, который так никто и не построил, но о котором все говорили. Кстати, слово «коммунизм» обозначает «la commune». Это всего лишь навсего община, общество, и не более того. Ну, вопрос, как мы это слово воспринимаем, как куда мы поворачиваем, потому что назвать-то можно как угодно, и в обертку красивую можно завернуть что угодно. Вопрос, съедобное это или несъедобное, и что будет после того, как вы съедите. А так обертка, да, красивая. Так вот, исходя из всего того, что ты перечислил, это все, в общем-то, является обманом или сторонами одного и того же феодализма, рабовладельческого строя, который по-разному в разные времена назывался. И для того, чтобы скрыть изначальное представление о том, а как жили люди, вот тот самый первобытный общинный строй был завернут в упаковку шкур, невежества, грязи и блох и так далее. И нам показывают вот этих вот первобытных людей, поэтому и первобытный строй, которые жили общинами, поэтому и общинный строй, которые общинами бегали за мамонтами, охотились на лося, там, на кабана и так далее, тому подобное, которые вот шкуры эти обрабатывали, там была полная антисанитария, они все жили очень плохо, большая смертность и так далее. Вот так нам нарисовали. Нарисовали и в это все поверили. А дальше сказали, ну, а теперь начал этот строй развиваться. И вот прошел феодализм, рабовладельчество, социализм, кто-то там где-то оставался, кто-то какие-то примеси. В конечном итоге через социализм, который неудачен, мы пришли в капитализм. И вот в капитализме теперь каждый друг другу волк, вместо товарища брат. Каждый говорит, что ничего личного, это всего лишь навсего дело, грабя другого человека. Ничего личного, это всего лишь навсего бизнес, убивая природу, убивая свое окружение. Вот так и живем. Но так давай все-таки рассмотрим, а какие еще варианты бытия, кроме вот этих всех перечисленных, могут быть, в которых человеку, на мой взгляд, выгоднее жить? Получается, в схеме в современной, да, даже если ты вылазишь на самый верх вот этой вот пищевой цепочки, на царь горы, да, становишься, тебе намного страшнее становится жить, чем даже вот тем, которые как бы пониже. Человек богатый, он строит себе коттедж, вокруг коттеджа еще больше забор, вокруг забора там это охрану надо под это, потом еще там бронированные там машины, чтобы тебя не взорвали, да. Потом, если ты там какой-то президент, то ты, по большому счету, такие себе строишь тюрьмы, красивые тюрьмы, в которых ты проводишь свою жизнь. Потому что ты реально боишься, что, ну, тебя ее лишат. А теперь все-таки вот правильно ты подметил, да, как бы все-таки другие варианты должны быть, они есть, но нам на них вешают, что это все плохо. Даже вот начнем с простого. Основная потребность человека – это в чем потребность? Это в еде и в защите, там, дома какой-то должен быть над тобой, да? Ну, помимо там одежды, это уже как бы следующая штука. Ну, хотя бы сначала поесть, и чтобы там не замерзнуть, чем где-то жить. И вот, посмотри по сторонам, что мы можем заметить. Если человек живет на природе, причем пусть даже в климате, который считается очень там сложным, неблагополучным для жизни, это вот у нас современно, как сейчас у нас территория нашей страны, находится в таком климате, где лето очень маленькое по продолжительности. Но и то, ты грамотно распланировав свою жизнь, посадив весной то, что надо, не зимой, там, не осенью, а весной, и выкопав тогда, когда надо, у тебя будет продуктов, по крайней мере, большую часть ты можешь со своего участка получить, которые помогут тебе в питании быть уже, так сказать, автономным, то есть независимым от супермаркетов, от этой системы. Дальше, про это самое, про жилье. Если в городе какую-то вот эту квартиру купить, где там много-многократная система посредников-паразитов накручивает на любые услуги много-много раз дополнительных затрат, а потом в итоге платишь за это все ты, то если ты живешь на природе, ты можешь, используя, допустим, там деревья, которые там вырастают, или даже сейчас есть технологии, это прессованные, так сказать, не то сено, не то солома, я как бы в этом могу запутаться, ну, то есть ты можешь построить себе жилье намного более полезное для тебя и за бесценок. Ну, оно будет недорогое. То есть у тебя будет еда, у тебя будет кровь. Теперь дальше тебе останется еще одежду, чтобы ты уже мог, как говорится, основные свои потребности выполнить. А по одежду ты можешь вырастить в какую-то дополнительную там избыток своей продукции, которая у тебя выросла. Ты можешь поделиться с теми, кто эту одежду изготавливает. И по сути у тебя уже закрывается потребность в одежде. Но, опять же, мы что видим? Это именно когда ты живешь в ладу с природой, по идее. То есть ты не берешь и не пытаешься огород себя разбить на куски асфальта посреди города. Ну и там же, например, посреди площади, где красный дом себе построить. То есть все уже есть, только надо начинать это все использовать. Ну, мое вот мнение, ты меня спросил, как можно по-другому, я тебе вот такой пример привожу. Хорошо. Если человек только для себя построил этот дом, сможет ли он быть полностью счастливым, находясь в этой цивилизационной системе рабовладельческой? Нет, не сможет. Тут с чем это связано? С тем, что количество времени ограничено, и когда ты производишь много дел, вот, которые тебе надо для обеспечения жизни только для себя одного, ну, даже вот пример простой, когда ты там чего-то, у тебя огород, и тебе, например, надо контролировать за теплицей присматривать свои, да? То есть тебе там надо в определенный момент, если там жарко, открыть форточки, там, если холодно, это все закрыть. То есть даже вот такая простая штука, она будет отнимать у тебя много времени. Но если ты будешь контролировать, например, договоришься со своими соседями, у которых, например, получается что-то лучше, они, например, кто-то хороший кузнец, кто-то хороший там гончар, кто-то хорошая швея, по принципу, что у тебя хорошо получается, например, следить за огородом, а у них хорошо получается следить, там, шить и так далее, то каждый будет заниматься именно своей сферой деятельности. Еще тут нужно с чем, что обратить внимание, я думаю, это тоже многие видели. Люди-то вроде бы рождаются в одной семье, даже там, это вот по детям хорошо видать, но у каждого к чему-то свое, как это назвать, что-то получается лучше, что-то получается хуже. И, соответственно, если человек делает то, к чему его тянет его внутренний мир, его душа, там, дух и так далее, то, что ему доставляет радость, и если он к этому подходит с творчеством, то он может свой процесс улучшать и так до бесконечности. И так как мы разные, то каждый в своей сфере может становиться все лучше и лучше и производить то, что он в этой сфере делает, все лучше и лучше. И получается, за меньшее количество времени, с большим количеством пользы, он будет в этой сфере себя реализовывать. А дальше нам нужно просто сделать грамотное взаимодействие между людьми, чтобы они могли между собой этими благами обмениваться, и тогда в итоге все равно количество времени, затрачиваемое на то, чтобы обеспечить себя минимумом необходимым для жизни, оно будет меньше у каждого затрачивается, у него будет у каждого больше свободного времени, чем он бы, как это я как и жнец, и еще и на дуде и грец. То есть, когда ты будешь специалист широкого профиля, например, там тебе надо сварить чего-то, а ты вообще не бум-бум в этой сварке, там, или как ты хороший пример привел как-то, назвался электриком, полез на столб, а потом три фазы почему-то соединились в одну в твоем теле. Может, все-таки лучше это направление отдать тому, кто действительно в этом понимает. Ну вот мое мнение, что так. Именно при взаимодействии, при ладном, правильном взаимодействии разных людей будет польза намного больше каждому и всем вместе. Ты столько всего здесь интересного наговорил. Ты здесь и общинность затронул, и кастовость, и варновость. И, может быть, даже технику безопасности чуть-чуть затронул. Теперь нам надо как-то это все разложить. Понятно из твоего ответа, что одному человеку тяжеловато жить. Поэтому вот та система хуторная, которую нам долго-долго тоже навязывали, она, конечно же, подходит, но только в том случае, если никто не лезет к тебе. Ну, хочется тебе жить своей семьей на хуторе и там бабочек ловить. Ну, пожалуйста, живи. Хочешь там картошку окучивать, деревья сажать, сад и так далее. Пожалуйста, окучивай, сажай, возделывай. Тоже проблем нет. Но встает всегда вопрос. А кто тебе, например, для окучивания подготовит мотыгу? Кто тебе для пашни подготовит саху, барану, культиватор какой-то? Кто тебе топорик сделает и так далее? Ведь кто-то это производит. Ты что, сам на хуторе у себя откроешь добывающую промышленность, которая тебе будет и уголь, и металл там поставлять для переплавки, а может быть еще и будешь в шахте одновременно добывать руду для выплавки? Кто будет это все перерабатывать? Кто будет все оттачивать, обтачивать, заливать? Вопросов много возникает. То есть получается, хутор – это замечательное место, где можно жить здоровым человеком и так далее, но все равно какие-то инструменты должны быть для того, чтобы на хуторе все это как-то делать, обрабатывать. Ведь недостаточно только зубов, когтей, да еще во что-то одеваться надо. Кто-то должен еще эту одежду производить. Нет, конечно, можно самому производить, здорово. Но иголки где-то надо брать. Или мы можем иголки делать там из костей. Тоже здорово, но отлично. Но это все отнимает очень много времени. Ты правильно сказал, что ключевое слово – это отъем большого количества времени. Как быть? Дело в том, что если мы рассматриваем систему цивилизационную, там есть один плюс. Там каждый на своем месте, как винтик или шпунтик, они выполняют свои функции. За это они от системы получают тот кусочек, который им полагается, и все нормально, все хорошо. Да, рабы, но зато своим куском. Зато овца в стойле, припоили, и не вякает, и не мекает. Все хорошо и замечательно. Но ведь надо тогда еще понять, что человеку в первую очередь необходима чистая среда обитания, если у нас, например, загрязненный воздух, грязная вода, почва истощенная и тоже загрязненная. Но очень много на этой такой земле ты не проживешь, даже если у тебя будет отдельно хутор. И не факт, что у тебя хутор, например, там твои несколько гектар, но вокруг стоят какие-то заводы, производства, которые дымят, и это все осаждается твоей земле, и ты, и твои дети, и твои, может быть, там какие-то близкие родичи этим всем дышат. В реку спускают всякую дрянь, и вы это все употребляете, пьете. Подземные воды тоже отравлены, то есть колодцы, скважины у вас тоже уничтожены. И в конечном итоге, ну и что? Второе. Необходимо получать энергию. Энергию как для своего тела, так и энергию для того пространства, в котором это тело присутствует. Ну, энергия как? Это может быть пища. Не все же у нас праноеды, солнцееды. Какая-то пища. Она должна быть тоже чистая, выращена в экологически чистой среде. Это энергия для того, чтобы поддерживать тепло в доме. Энергия для того, чтобы передвигаться куда-то. Возможно, у вас есть какой-то транспорт помимо лошадки или там ослика и так далее. То есть необходимо понимать первичное, почему человек живет, и вторичное. И дальше, ради чего вообще вы живете? Если мы физиологию хотя бы разберем, понятно, что, как ни странно, существует два пола, мужской и женский. Это означает о том, что они иногда должны соединяться и совокупляться. И от этого счастья происходят дети. Вопрос. А вы каких хотите детей? Моральных деградирующих выродков? Или все-таки вы хотите полноценных людей вырастить, человеков, которые превзойдут вас и будут вас почитать, как тех, кто вам что-то дал? То есть вот тоже вопрос интересный. В цивилизационной системе все заточено на одно. Вы должны породить и отдать его цивилизацию, чтобы из него сделали винтик или шпунтик. Поставили, воткнули на место. А дальше о вас типа позаботится цивилизация. Дом престарелых или кто-то еще. И детям говорят, ну вырастут пап с мамой, ничего страшного, нужна будет квартира в дом престарелых, давай. В этой квартире проживешь. Ну, родишь одного ребеночка, и все нормально, хорошо. Если нехватка будет людей, вам скажут, рожайте двух. Если совсем нехватка, сделайте условие, чтобы вы рожали трех. Ну и все, и на этом все заканчивается. То есть система контролирует и рост количества людей, и условия проживания, чтобы не сдохли, и то, где эти винтики-шпунтики должны себя проявлять. И не более того, больше системе ничего не интересно, потому что должно быть самоподдержание системы. Если же мы говорим о человеке с большой буквы, то в этом случае тогда мы должны учитывать многие другие факторы, которые система не учитывает. А вот тут как раз начинается то, о чем ты начал говорить. Недостаточно создать семью. Недостаточно уехать в экологически чистое место. Нужно еще многое, что другое. Взаимосвязь с другими людьми. А это означает, что надо, чтобы вокруг тебя были соратники. Ну ты же с бомжами не начнешь делать какое-то серьезное дело. С полоумными тоже не начнешь делать. Ну зачем? Все разрушится. Значит, соратники должны быть адекватные. У них как минимум должно быть такое же мировоззрение, как у тебя, как минимум. То есть они как можно больше должны избавиться от заразы, которую им цивилизация ложила в голову. А тогда, а как жить? Вот они это выплеснули, взяли стакан, взяли там и выплеснули. А дальше? Стакан-то пуст, чем его наполнить-то? Где та информация, которая должна заполнить стакан? Где те устои жизни, которые должны заполнить стакан? И вот об этом как раз мы сейчас начинаем с тобой говорить. Но давай начнем с малого. Прежде всего, как уже и ты, и я сказал, необходимо человеку обеспечить саму жизнь. И для этого необходимо взаимодействовать с другими людьми. Так вот, как раз цивилизационный подход, он нацелен на то, что есть общество, в котором все роли прописаны, и каждый занимает свою сошечку. Дальше ты не прыгнешь. Свою реечку, как курятники. Конечно, может чуть перебраться, но надо иметь, что у того тоже свои детки есть, и он их туда поставит. И они будут мешать тебе туда залезть. Как в анекдоте, папа спрашивает сынок генерала, я стану лейтенантом? Да, конечно, сынок, станешь, вот училище поступишь. А дальше я там капитаном, да капитаном станешь, и майором, и полковником. Конечно, сынок, полковник станешь. Генералом стал? Ну, если постараешься, генералом станешь. Я же стал генералом. А маршалом? Нет, сынок, маршалом ты не станешь. Почему, пап? Да потому что у маршала свои дети есть. Вот из этой же серии. Поэтому здесь надо понимать, что цивилизация ставит определенные рамки ограничения, не исходя из того, кто изначально этот человек, пришедший в мир, а исходя из того, приблизительно подходит он под винтик, шурупик, будем, значит, шурупик из него, этого винтик из него делать, этого гаечку, а это так, понятно, шпилечка, воткнем, будет торчать. Не устраивают цивилизацию разборки с точки зрения, насколько ребенок разумен, насколько он духовно развит. Да, если разумен, мы его чуть повыше поставим. Духовность, ну, воткнем его в какую-нибудь религию. Все. И ограничения вот такие. Сюда, сюда, сюда. Но нас же это не устраивает. Мы же понимаем, что есть кое-что более важное. Есть же духовное развитие. Есть соответствие своему предназначению сверху и в жизни. Они должны сочетаться. Человек должен идти по этому пути, иначе он не достигнет этого предназначения своего. Не сможет задачи решить. Он будет постоянно получать волшебные пендали и тумаки. На этом все ограничится. И вот тут как раз державный образ мышления, устройство жизни. Держава изначально учитывает, для чего каждый человек пришел. Держава настроена на то, чтобы дать возможность каждому человеку проявить себя в лучших качествах и проявить свои лучшие качества, проявить свое предназначение в жизни, так как оттуда спущено, а не так, как кто-то сказал с помойки, или сверху, или из телевизора, или оттуда, из-за бугра. Вот это и есть держава. И получается, каждый человек для державы дорог. Это не винтик-шпунтик, это человек, который должен стать человече и в конечном итоге азом. И поэтому учитываются вот эти все так называемые варновые предназначения, которые оттуда спущены. Варна – это тот уровень человеческой организации, как и духовной, и душевной, и физической, и телесной, которые должны здесь, в этом мире, развиваться. Вот на это направлена держава. И каждый человек, живя в державе, понимает, что именно ради державы он живет. Потому что держава – это тот самый инструментарий, набор инструментов, благодаря которому он прекрасно существует. Он не утомляется, не разрушает себя, а развивается, взращивает себя. Он находится в кругу друзей, которые также развиваются, которые также взращивают свое внутреннее, внешнее. Они становятся более высокими сущностями, более высокими развитыми личностями. Так это же здорово. В этой державе невозможно воровство. Невозможна проституция, которая везде присутствует в цивилизации. Невозможны дети без родителей. Невозможны дети с инвалидскими какими-то проявлениями, то есть семьи с инвалидами. Невозможно. Это что-то невероятное, если в семье рождается инвалид. Или если допускают до того, чтобы он стал инвалидом. Это ЧП. Это что-то нереальное. Это что-то невообразимое. Как так? В державе, где все живет по укладу счастья и божественному, кто-то рождается с какими-то такими проявлениями не совсем верными, не совсем правильными. Или физическими, или умственными. Поэтому держава – это то, что позволяет каждому достичь того, что ему необходимо в этой жизни, исходя из божественного промысла, из тех заданий и предназначений, которые человек в этой жизни должен пройти. А цивилизация этого всего не учитывает. Поэтому, хотим мы это или не хотим, мы стоим сейчас перед выбором, как и, в принципе, верхнее руководство стоит перед выбором. А как дальше жить? Если вы думаете, что наверху об этом не знают и не думают, вы ошибаетесь. Там, конечно, есть люди так не очень высокого ума, но не все. И, к счастью, таких меньшинство. Это, как правило, лица, которые являются ширмой какой-то. Вот они прыгают, что-то рассказывают, такие видно, что у них там не совсем все хорошо, не совсем там достаток, но это ширма. Вот им сказали это делать, он делает это. Сказали там задницу показывать, он задницу будет показывать. Сказали язык покажи, он язык будет показывать. Выполняющие, исполнители. Такие там нужны, это ширма. Но большинство-то людей там разумные, понимающие. И многие поняли, что они достигли уровня благосостояния очень высокого, но они теперь сами себя добровольно или вынуждены помещать в клетки, пускай золотые. Дом, значит, крепость, вот все, ограничения, он себя ограничен. И стены такие, что ай-яй-яй, ого! И забор шестиметровый, потому что быдло много на улице. Потому что могут напасть, изувечить, изнасиловать, обокрасть, что угодно сделать. И они это все понимают. Они понимают, что другие страны, там тоже быдлячество развито. И оттуда тоже могут сюда направить. То тебя каких-то террористов сюда направят, то тебе наркоту какую-то сюда завезут, то деньги там куда-то кто-то украдет, то вдруг тебе объявят какую-то там вилку выбора того или сего, иначе мы вам нефть не будем вашу покупать, или ваши сандали нам станут не нужны. И они все это прекрасно понимают. Они понимают, что они сами себя загнали в определенный тупик, из которого надо выходить. То есть, если вы сидите на, как сейчас модное слово, нефтяной игле или на газовой игле, то если там откажутся от этого, то будет очень тяжело. А там ведь есть другие продавцы, и с ними приходится воевать, а они объявляют вам какие-то ай-яй-яйки свои. И они там против вас какие-то заговоры делают. А у них еще и оружие есть, они еще к вам поставляют в страну всякие разлагающие моменты и всяких элементов со взрывчаткой. Очень много вопросов. И люди начинают понимать там наверху, что, может быть, как-то не рассчитывать на тех, кто из-за рубежа сюда приезжает зарабатывать, а рассчитывать на своих, потому что у них и менталитет свой. Они здесь живут, это их родина. И если им рассказать все правильно, сделать все правильно, они, может быть, и человеком начнут становиться, извините, как-то перерождаться. А как это сделать наверху, многие не знают, не понимают. Вот это вот серьезная проблема. Но там об этом задумываются. Поэтому, по сути, наша с тобой беседа, вот эта вступительная, она говорит о том, что и наверху для тех, кто мыслит, это будет полезно. И для тех внизу, кто находится, хочет осознать, это тоже будет полезно. невозможно, живя в державе, быть проституткой. Ну, невозможно. Но нет продающих свои тела и свои мысли в державе. Просто это не нужно. Но зачем мне торговать своим телом, торговать своей землей, торговать какими-то своими убеждениями за кусок хлеба, если у меня и так есть кусок хлеба? У нас в державе всего достаток. Я думаю о другом. Я думаю о том, как мне развиться, как мне достичь еще более высоких уровней своего развития, как мне облагородить землю, как мне сделать так, чтобы она не страдала, очистить ее от той скверны, которая на нее была пролита. Вот о чем я думаю. Меня не интересует уже, как спасти свою жизнь, потому что она и так уже спасена. У меня достаток, у моей семьи достаток, у соседа достаток. Нам нечего с ним делить. Мы с ним уже думаем, не соревнуемся, кто круче, кто там в нашей деревне высшую планку курятника займет. А мы думаем о том, о чем-то более высоком, что улучшает человека вообще. Вот перевод мыслей происходит в другую сторону, направленность в другую сторону. И когда из таких счастливых людей и счастливых общин строится вот эта самая держава, так вы попробуйте нас завалить со стороны. Ну, попробуйте. Потому что мы сами все производим. У нас все не то, что разваливается и через месяц на помойке идет, потому что привезено из Китая, где надо быстренько все сделать, потому что так нам сказали. Еще травище. А мы производим на века, на столетия, на тысячелетия. Если уж сделали, то сделали. Ого, вот это сделали, вот это класс. Вот это вот державный подход. Если уж дети, то все здоровые. Если здоровые, то все еще и умные, разумные. А не так, что дебил. Он, да, здоровый, а куда его послали? Он не понимает, зачем он другим морду бьет, зачем он в кого-то стреляет, кого-то режет. Он этого не понимает. Ему сказали делай, он это делает. А тут все здоровые и осознанно живут. Класс, класс. То есть мы всем обеспечены. У нас все есть. Мы понимаем, что это наша родина. Мы ее защищаем. В случае необходимости мы счастливы. А вы что думаете, там за границей идиоты, что ли? Они что, только зомбоящик, что ли, смотрят? Нет. Они понимают, что в этой стране, вот в их соседях, живут люди намного лучше. Ну-ка, ребята, как вы живете? А как вы это достигли? Да вот так сделали. Мы тоже так хотим. А научите. Да пожалуйста, без проблем. Смотришь, и рядышком сосед начал жить лучше, и он уже не волком смотрит, а он уже смотрит как друг, товарищ, брат. Он уже сознает, что мы, оказывается, родственники. Для него это норма. Норма поведения родственников не драться друг с другом, как сейчас нас приучают, а жить в мире. И для него этот мир важен. И он говорит, ребята, я с вами хочу. Вы очень классно живете. Давайте-ка это в вашу общину войду. Или давайте я объединюсь с вашими общинами. Вот у нас своя община есть. Да давайте, без проблем. Только живи по совести. Так глядишь потихоньку, потихоньку, потихоньку. И весь мир начинает жить по совести, в ладу с природой. И не надо уже тогда эта армия, которая пуляется рогатками с атомными бомбами, например. Или стреляет там, кого-то газом травит. Или напалом. Да не нужно это. У нас просто мерзавцы переведутся, потому что мерзавцы будут заниматься теми делами, которыми должны заниматься на тех местах, которые им поручены, чтобы они за пределы этих мест не вылезли. Для нормального человека нет ограничений, а для мерзавцев – да, и будут ограничения, как вы хотите. Сейчас весь мир цивилизационный – это сплошные ограничения. Даже те самые либералы, которые за свободу, там, за равенство, братство, они до поры до времени так кричат. Когда они к власти дорываются, они сами все начинают ограничивать. Они сами становятся такими пиночетами, что не дай Боже. То есть побили одного дракона, другого взрастили. И это система. Но только мы уменьшаем количество ограничений, потому что здравомыслящему человеку ограничения не нужны. Он себя сам ограничивает в плохом и не ограничивает в хорошем. Не причиняет добро, чтобы потом зло появилось. Нет. Он взращивает себя. Он улучшает себя. Он перестает гадить, перестает мусорить плохими словами, в конечном итоге плохими мыслями, а мысли материальны, это мы уже много раз об этом говорили, и значит, нет плохого ничего. Ну, а тот, который где-то там чего-то, ну, извините, придется ограничивать, да. Либерализма вот такого, вседозволенности не будет, но это единица, это исключение, это ЧП, когда что-то происходит в форме ограничения. Но, извините, это тоже будет. Поэтому не надо говорить, что державы такие там сосунки сидят, которые ничего там не понимают, ничего не умеют, ничего не хотят, всех любят, а их за это имеют. Да нет такого. Вот теперь как жить дальше? Как теперь все устроить это? мы, наверное, поговорим в следующей нашей передаче. Да, я считаю, так и сделаем. Благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным и тебе, Алексей, за эту беседу. Будь добро. Благодарю тебе, благодарю всем. Друзья мои, набирайтесь уму-разуму. Но не из каких-то глупых книжек, которые глупцами написаны, которые стремились себя показать умниками, а из жизни. Ведайте жизнь. Ведая жизнь, вы будете ведать естество. А не нарушая свое естество, вы будете жить так, как должны жить. То есть счастливо. Чего я вам всем и желаю. Быть добру. Увидимся и услышимся.